Аутман вдруг услышал хриплый голос из передатчика «Волчье логово». 2:20:56. Одинокий волк вызывает волчье логово. Вы меня слышите? Прием. У Траутмана похолодело в желудке. Он поставил стакан нетронутого кофе и бросился к рации. Он не единственный, кто обратил внимание на голос. Техники, солдаты, Эриксон, Дойл. Все замерли, вслушиваясь в него. Да. 2:20:56. Мы тебя слышим. Одинокий волк, это уже говорил связист. Где ты находишься? Прием. Боковым зрением Траутман заметил движение. Он повернулся и увидел в дверях своего кабинета Мердока. Что здесь происходит, черт побери? Почему вы не пакуетесь, сэр? Рэмбо вышел на связь, ответил радист. От этих слов Мердок даже пошатнулся. Рэмбо? Нет. Это невозможно. Обливаясь потом, Рэмбо снова сглотнул. Глазами полными ненависти он смотрел на Подовского, который держал микрофон. Из динамика раздался голос. Мы тебя слышим, одинокий волк. Назови свое местонахождение, прием. Рэмбо не отвечал. Голос в динамике повторил фразу. «Ты умрешь, если не ответишь», — прошипел Подовский. Траутман не выдержал. Он нетерпеливо выхватил у радиста микрофон. «Джон, это Траутман. Какого черта ты молчишь? Где ты?» В динамике послышался стон, а потом хриплый голос, голос Рэмбо. Он произнес только одно слово. «Мердок». В ангаре наступила полная тишина. Все смотрели на Мердока, напряжение возрастало. «Он здесь!» Траутман передал микрофон. Мердок огляделся и изобразил на лице улыбку. «Рэмбо!» В голосе Мердока звучала фальшивая радость. «Я вожак стаи, мы рады, что ты жив. Где ты? Дай нам свои координаты, и мы прилетим за тобой. Прием!» Траутмана чуть не стошнило от этого спектакля. «Мердок!» Донеслось из динамика. «Я до тебя доберусь!» Кто-то из солдат изумленно ухнул. Мердок побледнел, улыбка исчезла. Он опустил микрофон. «Боже мой!» — произнес он дрожащим голосом. «Ух ты!» — Подовский от бешенства не мог подыскать нужного ругательства. Глаза его округлились. Он хотел ударить микрофоном Рэмбо, но, размахнувшись, потерял равновесие и упал на генератор. Сгорая от злости, Подовский повернул ручку до отказа. Рэмбо буквально взвыл от боли, его трясло, крутило. Он зашелся в крике и никак не мог остановиться. Наконец он погрузился в темноту. Темнота была внутри, в мозгу, в груди, но в основном в душе. Темнота раздувалась, будто шар. Конвульсии становились все сильнее. И вдруг темнота взорвалась. Глядя, как американец дергается и избивается, Подовский вдруг понял, что-то не так, что-то произошло. Из своего личного опыта он знал, что ток генератора не мог вызывать таких диких конвульсий, да и кричал пленный совершенно по-звериному. Казалось, это был уже не человек, а разъяренное дикое животное. Загипнотизированный видом пленного, Подовский подошел к нему почти вплотную. Пружины кровати гнулись и скрипели от диких усилий дергающегося американца. Подовский слишком поздно заметил, что ток послужил допингом для пленного. Американец впал в такое дикое состояние, что пружины не выдержали и лопнули. Его рука потянулась к Подовскому, тот попытался отступить, но не успел. Теперь ток от пленного дошел и до него. Господи! Сердце Подовского словно выпрыгнуло из груди, руки и ноги отчаянно затряслись, а рука американца словно клещами сжимала его горло. Рэмбо отшвырнул Подовского прямо на генератор. Тот повалился и сорвал провода с пластинки на груди Рэмбо. Подача только прекратилась. Освободив вторую руку, Рэмбо кинулся на Яшина. увернувшись от ножа, он наклонился, поднял с пола микрофон и со всей силы швырнул его прямо в челюсть Яшину. Хрустнули зубы, потекла кровь из разбитых губ, и Яшин повалился на пол.